Параграф 54. Бог сотворил мир. Бог есть творец видимых и невидимых тварей, учит православная церковь. И вот непререкаемые о том свидетельства мужей богодухновенных. А. Пророка Моисея. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Бытие, глава 1, стих 1. Б. Пророка Давида. «Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них». Псалом 145, стихи 5 и 6. В. Пророка Исаии. «Господь, сотворивший небеса, Он – Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства». Глава 45, стих 18. Г. Пророка Иеремии. «Он сотворил землю силою своею, утвердил вселенную мудростью своею, и разумом своим распростер небеса». Глава 10, стих 12. Д. Ездры. «Ты, Господи, един, Ты создал небо, небеса небес и все воинство их, землю и все, что на ней, моря и все, что в них, и Ты живишь все сие, и небесные воинства Тебе поклоняются». Книга Неемии, глава 9, стих 6. Е. Апостолов, которые, когда Петр и Иоанн отпущены были архиереями иудейскими, так начали свою единодушную молитву к Богу. «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них». Деяние, глава 4, стих 24. Ж. В частности, апостола Павла, провозвестившего в Афинском Ареопаге. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет». Деяние, глава 17, стих 24. И, между прочим, писавшего к евреям: «Всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог». Послание к евреям, глава 3, стих 4. З. Наконец, апостола Иоанна Богослова, который слышал, как клялся ангел, живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все. Откровение Иоанна Богослова, глава 10, стих 6. К этому прибавим: а. Что во всем Священном Писании один Бог называется вечным, и мир нигде не представляется совечным ему. Вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает. Книга пророка Исаии, глава 40, стих 28. Или: «Раздражили сотворившего вас, принося жертвы бесам, а не Богу». Книга пророка Варуха, глава 4, стих 7. И еще: «Все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит». Послание к Колоссянам, глава 1, стихи 16 и 17. Б. Называется первым, альфой, началом всего. «Я первый, и я последний. Моя рука основала землю, и моя десница распростерла небеса». Книга пророка Исаии, глава 48, стихи 12 и 13. «Я есть альфа и омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель». Откровение, глава 1, стих 8. «Ибо все из Него, им и к Нему». Послание к Римлянам, глава 11, стих 36. В. И что сотворение мира почитается одним из отличительных признаков Бога истинного. «Мужи, что вы это делаете? — воскликнули Павел и Варнава, когда язычники в Листре, принявшие их за низшедших на землю своих богов, хотели принести им жертвы. «И мы, подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них». Деяния, глава 14, стих 15. Святые отцы и учители церкви, кроме того, что на основании Слова Божия догматически проповедовали эту истину верующим, старались иногда раскрывать ее и при свете естественного разума. С одной стороны, они положительно доказывали, что мир сотворен Богом. «Все существа, — говорит, например, святой Иоанн Дамаскин, — или сотворены, или не сотворены. Если сотворены, то без сомнения и изменяемы. Ибо что начало бытие свое с изменения, то необходимо и будет подвержено переменам, то есть или тлению, или произвольному изменению. Если же не сотворены, то по естественному следствию должны быть и неизменяемы, ибо существа, противоположные по бытию, имеют и образ бытия противоположный, то есть и свойства противоположные. Но кто не согласится, что все существа, не только подлежащие нашим чувствам, но и сами ангелы, подлежат переменам, делаются другими и имеют разнообразные движения? Духовные существа, то есть ангелы, души, демоны, изменяются по своему произволению, когда преуспеяние их в добре и уклонение от добра усиливается или ослабевает. Все же прочее изменяется посредством телесного рождения и разрушения, приращения и уменьшения, посредством перемен в качестве и местного движения. Но что изменяемо, то необходимо и сотворено. Если же сотворено, то сотворено кем-нибудь. А Творец должен быть уже не сотворен. Ибо если он и сотворен, то непременно сотворен кем-нибудь, а сей другим, и так далее, пока не дойдем до чего-либо несотворенного. Итак, Творец должен быть не создан, а следовательно и неизменяем. Но неизменяемый, что есть иное, как не Бог? С другой стороны, древние пастыри опровергали все противоположные мнения. И в том числе а. Мнение, будто мир существует от вечности, замечая: «Если Бог не один вечен, и все прочее не от Него произошло, в таком случае Он и не Бог. И если мир совечен Богу, следовательно, равен Ему по бытию, то он равен Богу и по неизменяемости, и по бесконечности, и по всему». И значит, есть другой Бог. Но два вечные и совместные начала не могут быть допущены по представлениям здравого разума. Б. Мнение, будто мир сотворен ангелами или другой какой-либо низшей силой. Если ангелы или кто другой сотворили мир против воли Божией, то следует, что они могущественнее Бога. А если по воле его, это значило бы, что он имел нужду в их содействии. Но Бог ни в ком и ни в чем не имеет нужды. Притом, создать мир также никакой ангел не в силах, как и создать самого себя. Ангелы, будучи сотворенными сущностями, не могут быть творцами. В. Мнение, будто мир произошел по случаю. Если бы все произошло по случаю, без разумной причины, то все и образовалось бы как попало, без плана, без порядка. Но на деле мы видим иное. В мире повсюду замечается удивительный порядок и самое мудрое устройство. А это необходимо заставляет предположить, что мир устроен существом высочайше разумным, то есть Богом.